Это был далеко не первый случай, когда звездоплаватели вели себя, с земной точки зрения, крайне бесцеремонно. Несколько дней назад, во время осмотра гума, один из них взял с прилавка понравившуюся ему вещь, спокойно положил ее в карман и направился дальше. Хотя денежная система на Земле была им уже знакома, они часто забывали о ней и вели себя по-калистянски, то есть не думая о том, что за все надо платить. Было интересно наблюдать, как продавец отнесся к этому похищению вполне спокойно и даже не подумал протестовать. В зоопарке пробыли до позднего вечера. То же самое повторилось и в следующие дни. Как уже говорилось, калистяне не выезжали из Москвы до тех пор, пока они успокоились за судьбу своего корабля. Теперь они решили познакомиться с другими городами и попутешествовать по земле. Так как время было весьма ограничено, гости разбились на две партии. Одну должны были сопровождать Козловский, Лебедев и Широков, другую — Куприянов, Степаненко и Ляосен. Охрана звездоплавателей осуществлялась непрерывно, но они сами не замечали этого. Всюду за ними незримо следовали внимательные глаза. Синяев, Штерн, Манаенко и профессор Аверин остались в Москве. Молодой астроном хотел провести время до старта со своей семьей, а его старшим товарищам было трудно сопровождать гостей в длительной поездке. 20 января с Ленинградского и Курского вокзалов калистяне покинули столицу. Тысячи москвичей провожали их. На паровозах были лучшие машинисты, завоевавшие в соревновании право вести гостей. Поезда отошли под звуки калистянского гимна, впервые раздавшегося на земле в день 15 августа. За время пребывания в лагере он был записан на пленку. Штерн сопровождал группу, направляющуюся в Ленинград. «Возвращайтесь скорее», — сказал он на прощание. В последнюю минуту он обнял Диагони и сказал по-калистянски: «Передайте привет Калиста от меня лично». «Мы же еще увидимся», — удивился калистянин. Неизвестно, понял ли старый астроном эти слова или нет, но он ничего не ответил, а только молча провел пальцами по лбу Диагоня. Профессор Матисен и профессор Линьель простились с калистянами за несколько дней до их отъезда. Оба въехали на родину, где их ждали неотложные дела. Прощание было очень сердечным. «Мы обязательно вернемся проводить вас», — говорили они. Кроме участников бывшей экспедиции, обе группы калистян сопровождали кинооператоры и корреспонденты газет. По плану, калистяне должны были вернуться в Москву 29 апреля, чтобы принять участие в праздновании 1 мая. 10-го они намечали старт в обратный путь. Но неожиданное событие нарушило этот план, и обе группы возвратились значительно раньше. Сегодня в 6 часов утра. Десятки городов, промышленных предприятий и крупных колхозов видели у себя гостей Земли. Они побывали во всех концах европейской части СССР, внимательно всматриваясь в жизнь, труд и повседневный быт советских людей. Заводы, фабрики, дворцы, культуры, театры, кино и детские учреждения — все вызывало в них неподдельный интерес. С помощью Широкова и Ляосена они часто вступали в длительные разговоры с рабочими на заводах, служащими в учреждениях, артистами в театрах и просто с первыми попавшимися прохожими на улицах. Их вопросы касались всех сторон жизни: работы, семейных отношений, планов на будущее. Всюду, куда бы они ни приезжали, им устраивали торжественную встречу. Вагоны, которые перецеплялись от одного поезда к другому, были полны подарков, поднесенных Калистианом. Хотя в каждом вагоне ехало не более 20 человек, в них скоро стало трудно повернуться. «Все это мы увезем с собой на Калиста», — говорили калистяне. «И не только это», — смеялись их спутники. «Мы нагрузим ваш звездолет до отказа». Калистяне откровенно высказывали свое впечатление от всего виденного. Многое им не нравилось. «Но ваши большие города слишком пыльны, и в них мало зелени. Зачем вы строите заводы в черте города? Не лучше ли удалить их на значительное расстояние?» — говорили они. «Мы понимаем, что это вызвано тем, что рабочие должны жить рядом с заводом, на котором они работают. Но вам надо больше автоматизировать производство и дать людям возможность быстро и удобно перемещаться на большие расстояния. Детские учреждения у вас хорошо поставлены», — говорили они в другой раз. «Но их надо строить за городом, и лучше всего на морском берегу». Их высказывания были справедливы, но непонимание ими условий жизни на Земле, вызванных недостаточным еще развитием техники, сказывалось на каждом шагу. Нельзя сказать, что калистяне были не способны понять этих условий. У них самих не так уж давно существовали даже худшие условия жизни. Но укоренившиеся в них представления и навыки часто заставляли их смотреть на все глазами Каллиста. Техника их родины казалась им очень простой и легко применимой всюду. «У вас существуют автомобили, дающие большую скорость», — сказал как-то Вьиньянь. «Почему вы не снабдите ими всех рабочих? Тогда они смогут работать на заводах, расположенных далеко за городом». «Почему у вас нет в личном пользовании самолетов? Почему дети учатся 10 лет? Для получения общего образования вполне достаточно 3-4. Почему по окончании школы дети не получают никакой специальности и должны снова учиться?» Трудно и сложно было отвечать на все эти вопросы. «Все это мы намерены создать в будущем», был в сущности единственный, но недостаточный ответ. Разница между Землей, только вступившей на путь социализма, и Каллиста, давно живущей в условиях коммунизма, становилась все более и более очевидной. «Вам надо скорее двигаться вперед», — говорили калистяне. «Увидите, как расцветет Земля и как хорошо будет жить на ней». «Мы сами это знаем», — отвечали им. Но, чтобы разъяснить это «но», приходилось читать целые лекции. «Прилетев на Землю, мы перенеслись в прошлое», — сказал Бьянинь. Обидно было слышать такие слова, но они были справедливы. В конце февраля обе группы калистян съехались вместе. Это произошло в Крыму, в Артеке. «Вот тут все напоминает наши детские городки. Так и нужно строить места для пребывания детей», — сказал Синг. В Артеке путешественникам присоединились Миньон, Смирнов и Леженев, закончившие работы на корабле. Александр Александрович рассказывал: «Мощь их двигателей колоссальна. Один раз Миньон пустил в ход 4 двигателя одновременно. В 5 километрах на железной дороге снежный ураган заставил остановиться скорый поезд. И самое замечательное — это то, что двигатели работают совершенно беззвучно». «Волшебная техника», — вторил Леженев. В первых числах марта гости Земли вылетели в Париж. Они посетили многие города Европы и Америки. Всюду их восторженно встречало население. Количество подарков росло неимоверно. «Вы умеете встречать гостей», — говорил Диегонь. «Каллиста в долгу не останется». Очевидная радость и искренность встречи, устроенная им во всех посещенных странах, личные беседы с государственными деятелями, работниками науки, промышленности и искусства постепенно убедили калистян, что за покушение в лагере ни одна из стран капиталистического мира не может нести ответственности. Диверсия, очевидно, была задумана и осуществлена отдельными лицами, потерявшими человеческое подобие. Мировое общественное мнение единодушно осуждало совершенное преступление. «Мы рады этому», — говорили калистяне. Из Южной Америки трансатлантический воздушный лайнер перенес их в Египет. Калистяне давно хотели увидеть эту страну, напоминавшую им далекую родину, и провели в ней больше недели, отдыхая в привычном жарком климате. Дальнейший путь лежал на родину Ляосена. 2 апреля утром Куприянов вошел на террасу, где завтракали участники поездки, и протянул Широкову распечатанную телеграмму. «Прочтите», — сказал он сдавленным голосом. Широков быстро пробежал глазами краткий текст и побледнел. «Прочтите всем», — сказал Куприянов. Широков встал и в наступившей тишине прочел сначала по-калистянски, потом по-русски полученное известие. В телеграмме академика Неверова значилось, что сегодня в 6 часов утра на 87-м году жизни скончался Семен Борисович Штерн. Все бывшие на террасе встали. Калистяне одновременно опустились на колени, медленно протянули руки вперед, ладонями вниз, и, склонив головы, застыли в этой скорбной позе, чем-то напоминавшей выражение горя восточных народов. Несколько минут на террасе царило печальное молчание. Калистяне не шевелились. Они по-своему чтили память ученого, одним из первых, встретившего их на земле. «Память о нем сохранится на Калиста», — сказал Диегонь. «Память о нем сохранится на земле», — как эхо отозвался Козловский. О дальнейшем путешествии не было больше и речи. Калистяне хотели немедленно вернуться в Москву. «Нам хочется еще раз увидеть нашего друга», — сказал Диегонь от имени всех своих товарищей.